Глава шестая. Если вам вдруг приспичило понять устремление человека одержимого, прежде всего придется разгадать природу его одержимости. Сам Андрей Тараборов одержимость считал положительным качеством. По его мнению, не будь на свете людей, способных отказаться от всего на свете ради заветной цели, человечество до сих пор жило бы в землянках и пахало землю суковатыми палками. В том, что Алексей Храмов был одержим своим таинственным замыслом, Тараборов уже нисколечко не сомневался. Чем больше он узнавал о Храмове, тем сильнее укреплялся в мысли, что только фанатик мог так преданно служить идее. Но вот истоки фанатизма Храмова скрывал густой туман. И проблесков в этом тумане пока не наблюдалось. Внешность человека, с которым Андрей встретился на следующее утро, все-таки его удивила. Конечно, после того, как Аринов назвал Андрею прозвище «физика Яковлева», он чего-то такого и ожидал, но явно в меньшем количестве. Навстречу Тараборову вышел настоящий гигант. Ростом под 1,90 м, с фигурой античного атлета, пронзительным взглядом выцветших голубых глаз и густым ежиком седых волос на голове. По всему было видно, что Яковлеву давно перевалило за 60. Но выглядел он просто потрясающе. «Яковлев Иван Андреевич», — встречающий протянул Тараборову огромную, как совковая лопата, ладонь и усмехнулся, заметив восхищенный взгляд Андрея. «Не позволяю себе расслабиться, без этого не могу ни жить, ни работать». Вызвать Яковлева, персону статуса Б0 в офис СБ, так же просто, как, скажем, Маклевич или Хоменко, нечего было и мечтать. 20 минут, которые Иван Андреевич благодаря немалым усилиям Танеева согласился уделить Тараборову и при этом исключительно на своей территории, были подарком со стороны председателя научного совета технологий. «Проходите, располагайтесь», — пригласил Яковлев Андрея. «Меня попросили рассказать вам все, что я знаю о работе Алексея. Что ж, чем смогу, помогу». Тараборов в строгом сером костюме выглядел очень презентабельно. Не дать не взять молодой интеллектуал, стремящийся доказать окружающим, что и на убранном поле можно найти немало съедобных плодов, ну или хотя бы уж корнеплодов. Но для того, чтобы их отыскать, нужно не лениться и рыть землю. «Иван Андреевич, я знаю, что вы после гибели Храмова возглавляли группу, которая должна была, как бы это лучше сказать, реанимировать этот злополучный проект. Мне также известно, что вам и вашим коллегам так и не удалось заставить работать восстановленную установку Храмова. Хотя в своих последних записях Алексей Владимирович утверждал, что его работа полностью завершена и прототип генератора способен производить энергию». «Как вы думаете, может, Храмов исказил действительное положение вещей? Что если на самом деле установка осталась недоведенной? И взрыв при пуске произошел именно по этой причине?» «Молодой человек», — Яковлев поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, — «у вас какое, простите, образование?» «РосГУ. Социология, юриспруденция, экономика, плюс кое-что сверху». «Гуманитарий, то есть, ясно». Яковлев на секунду опустил веки. «А с точными науками как дела обстоят? С физикой, например, дружите?» «Ну, я знаю, что электрический ток проводит заряженные частицы, что ионизирующее излучение опасно для жизни. Думаю, мой уровень в целом соответствует уровню образованного и культурного человека нашего времени». «Понятно», — Яковлев кивнул головой. «Я не хочу вас обижать, но с какой стати вам доверили это дело?» Андрей смущенно улыбнулся. «Видите ли, я всего лишь стажер. А кто поручит стажеру что-нибудь серьезное? А дело Храмова официально не закрыто. При этом начальство считает, что тратить на него реальные ресурсы бессмысленно. Но поскольку остались кое-какие мелочи, с ними кто-то должен разобраться. Вот мне и дали это задание. А потом с чистой совестью файл в архив, начальника в отпуск». «Ах, вот оно как! И потому за вас, стажера В4, хлопотал сам шеф службы безопасности с нулем в обозначении статуса». «Так я и встретиться должен был не абы с кем. Ну да, ну да. А почему именно со мной? То, что я согласился побеседовать с вами, это ведь так, мой стариковский каприз. Вы ведь не были уверены, что я пойду вам навстречу, но все-таки настаивали. Более того, смогли убедить Танеева помочь вам. Через своего куратора, разумеется, действовали. Кто он у вас, кстати? Аринов не... А, Коля! Толковый мужик, только несколько прямоват. Прямоват и грубоват. Гибкости ему не хватает. В мышлении, кстати, тоже. Но теперь есть вы, бакалавр социологии, правильно? Вообще-то магистр. Андрей отвесил легкий поклон. Даже так. Похвально. И все-таки, почему я? Андрей внутренне напрягся, предупреждал его крестный и был абсолютно прав. Это тебе не Хоменко Смоклевич. Яковлев сразу взял инициативу в разговоре в свои руки и отдавать ее, это было ясно как божий день, не собирался. Тараборов решил действовать напрямую. Я беседовал с Василием Хоменко. Он и заверил меня, что никто лучше вас не разбирается в вопросе. «Ах, Вася, Вася!» Яковлев улыбнулся и покачал головой. «Небось, наплел вам про зажигание, про энергию, захлестнувшую лабораторию. Я угадал, верно?» Именно так он и говорил. Тараборов сглотнул слюну. Перевес в партии оставался на стороне Ивана Андреевича. «Хоменко все время об этом твердит». Яковлев достал из пачки сигарету, но прикуривать почему-то не стал. Старается убедить всех, что у Храмова что-то получилось. Прогул этот фантастически рассказывает. Да? Опять угадал? Иван Андреевич весело кивнул. Так вот, никакого зажигания не было, просто потому что быть не могло. Кстати, этот термин придумал сам Василий, когда пытался вникнуть в идею Храмова. А он пытался, поверьте, хотя сейчас и не признается в этом. М-да. Даже самому себе. На самом же деле все было иначе. Может, Алексей и получил энергию, но, скорее всего, этого не случилось. Просто если бы Василий оказался прав, если бы Храмов действительно смог запустить установку в рабочем режиме, если бы началась генерация энергии, если бы произошло ее бесконтрольное высвобождение, понимаете, слишком много «если». Но если бы все эти «если» сошлись, разрушения были бы гораздо сильнее. Никаких свидетелей вообще бы не осталось. И бункер этот, на который Вася теперь молится, ну, тот, где они с Маклевич тогда отсиделись, просто расплющило бы. Так что же там произошло, Иван Андреевич, по вашему мнению? Яковлев пристально посмотрел на Андрея. «Я знаю», — сказал он, — «ваша служба не согласна с этим. Видите ли, факты говорят об обратном. И даже мой авторитет мне не может помочь, но я заявлял и заявляю, это была диверсия». Тараборов замер. Ему было известно, что при расследовании причин взрыва в лаборатории Храмова этой версии уделялось повышенное внимание. Однако служба безопасности технологий собрала в свое время достаточно доказательств, чтобы отмести и диверсию, и халатность, и простое разгильдяйство. И хотя сам Андрей с подобными выводами соглашаться не спешил, официальное заключение есть официальное заключение. Так почему оно не устраивает Яковлева? Старческое упрямство? Или печется о чести цеха? А может быть и то, и другое? Все может быть. Но что, если у председателя НС имеются свои скрытые интересы? Попробовать его спровоцировать? Ну как же так, Иван Андреевич? Андрей решил кинуть Яковлеву какой-нибудь довод, но физик бесцеремонно перебил его. «Плохо искали», — ехидно усмехнувшись, сказал он. «Тот, кто все это провернул, просто обошел вас на повороте, уважаемые господа сыщики». В воздухе на пару секунд повисла тишина. «Блин, какой конфуз!» Тараборов про себя усмехнулся. «Может, стоит пригласить старика в нашу команду? В оперативном мышлении он, похоже, способен дать нехилую фору танеевским сыскарям». Однако вслух Андрей решил ничего подобного не произносить. «Хорошо, Иван Андреевич», — Андрей постарался, чтобы его голос прозвучал как можно дружелюбнее. «Давайте на время оставим эти темные дела. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Правда ли, что никому не удастся заставить эту установку заработать? Без самого Храмова? И если это действительно так, то почему? Ведь вся информация по работе Алексея Владимировича в корпорации имеется. Что мешает повторить его опыт?» Яковлев усмехнулся. «Вижу, и тут без Хоменко не обошлось. Но в данном случае я с Васей полностью согласен. Никто этого сделать не сможет, и я не смогу, к моему большому сожалению». Иван Андреевич пожал могучими плечами. «Это не означает, что я болван или бездарь. Просто, понимаете, научные идеи – слишком тонкая материя. Поэтому Вселенная и знает лишь одного Эйнштейна, одного Ломоносова, одного Ньютона. Не родись на свет, эти гиганты, мир, конечно, не остался бы без теории относительности или законов механики, но это были бы уже немного другая теория и немного другие законы. Установка Храмова мертва. Оживить ее мог бы сам Алексей, но он унес свои идеи в могилу». Иван Андреевич вдруг резким движением бросил сломанную сигарету в пустую пепельницу. «Или все-таки не унес? Может, расскажете что-нибудь старику, молодой человек?» Голос Яковлева в один момент стал тихим и вкрадчивым. «Вы это сейчас о чем?» Андрей наклонил голову, и его голос прозвучал так же тихо и вкрадчиво. «Да так», — кивнул Яковлев. «Последнюю неделю слухи всякие ходят». «Мне ничего такого не известно. Ни о каких слухах». Андрей в один миг придал своему лицу самое невинное выражение, на которое только был способен. «Ну, неизвестно так неизвестно. Что вам еще поведать об Алексее?» Кабинет Аринова оказался незапертым. Индикатор на панели электронного замка светился зеленым. «Это хорошо, это значит, что крестный внутри, и можно без промедления поделиться с ним подробностями разговора с Яковлевым». Андрей распахнул дверь и прямо-таки замер на пороге. За столом Аринова по-хозяйски расположился незнакомый субъект, импозантный мужчина лет 50 в потрясающем синем костюме в мелкую серебристую полоску. «Добрый день, дражайший Андрей Валентинович!» Незнакомец ослепительно улыбнулся широкой голливудской улыбкой. «Простите, а вы кто?» Слегка запинаясь, Андрей задал вполне правомерный в сложившейся ситуации вопрос. «Удивлены?» «Еще бы! Я вас знаю, а вы меня нет!» Сидящий за ариновским столом мужчина задорно подмигнул Тараборову. «Что ж, исправим сие недоразумение. Позвольте представиться, Олег Игоревич Подлесных. Консультант по вопросам. Впрочем, это не так уж и важно в нашей с вами ситуации. Вопросы бывают разные, и всегда требуется какой-нибудь консультант. Вам ли не знать?» Господин Подлесных снова подмигнул Андрею. Тараборов машинально пожал руку, которую Олег Игоревич, встав из-за стола, соизволил протянуть ему. Весь вид господина Подлесных говорил о том, что он принадлежит к самой верхушке администрации технологий. Пресловутый А0. Было только не совсем ясно, как такая фигура оказалась в кабинете Аринова, да еще в момент отсутствия хозяина. «А как вы вошли? Ведь заперто же было!» Андрей облизнул пересохшие губы. Подлесных виновато развел руки. «Каюсь, нужно было дождаться вас или Аринова, но мне ужасно не хотелось торчать под дверью, вот я и попросил охранника воспользоваться универсальной ключ-картой». «Ясно. Вообще-то без проблем. Чем обязан, Олег Игоревич?» Андрей постарался придать голосу казенное в своем представлении выражение, а именно вежливое и одновременно немного равнодушное. Подлесных ответил не сразу. Какое-то время он просто стоял и разглядывал Андрея. «Давайте лучше поступим следующим образом. — проговорил, наконец, Олег Игоревич. «Я расскажу вам, кто вы такой». Господин Подлесных сделал ударение на местоимении «я». «Чем у нас тут занимаетесь и почему мне захотелось с вами встретиться? А вы, Андрей, не будете пытаться убедить меня в том, что я не прав, потому что это будет напрасной тратой времени. А для начала я объясню, откуда вас знаю. Ну что, поехали?» Тараборов, понимая, что ничего другого ему не остается, согласился, то есть просто кивнул. «Итак...» Олег Игоревич вернулся за стол и плюхнулся в кресло. 11,5 месяцев назад я по поручению нашего уважаемого владельца занимался изучением некоторых аспектов деятельности одного научного фонда. «Биодефендер» его название. Может, слышали? В фонде там тогда случилась пренеприятнейшая история. А поскольку корпорация имела кое-какие интересы относительно этого самого «Биодефендера», нужно было с этим срочно разобраться. Так вот, действовал я, будто бы по собственной инициативе, поскольку официальное расследование было поручено нашим доблестным операм из дружины Танеева. Такой подход руководство корпорации сочло наилучшим, ибо он позволял мне работать, оставаясь в тени. Никаких претензий к фонду корпорация в принципе не имела. Что там случилось? Да пустяки. Каким-то образом был уничтожен прототип регенерационной камеры, обошедшийся ни много ни мало в 500 миллионов. Кому обошедшийся? Корпорации? Кому же еще? У фонда таких денег отродясь не было. Зато были кое-какие наработки. В общем, здесь посчитали, что проще будет скрыто профинансировать эту контору, а взамен получить готовый продукт. Почему скрыто? Не ко мне вопрос. Я стараюсь не лезть под ковер без лишней нужды. Ну так вот, за 4 дня до демонстрации прототип был уничтожен. И не какими-то там плохими дядями или вражескими лазутчиками, а работниками самого фонда. Его тупо загрузили в пресс для паковки твердых отходов и превратили в 20-сантиметровый разноцветный кубик. Да бог с ним, с прототипом, его можно было без проблем восстановить. Проектная документация никуда не делась. Но странное поведение сотрудников фонда вызвало массу вопросов. Потому-то мы и стали копать. Танеев с сотоварищами со своей стороны, а я со своей. Чего добилась СБ? Мне кажется, там вообще никто ничего не понял. Но у меня другие методы. Я смог выяснить, что руководство фонда буквально на следующий день после инцидента подключило к делу какого-то вольного стрелка. Парень ни разу не появился на месте вживую, он работал через сеть. За 4 дня этот вундеркинд, не побоюсь громкого слова, полностью во всем разобрался. Он дал боссам Биодефендера несколько весьма ценных советов, которые позволили этим разгильдяям выйти сухими из воды. Когда я получил эту информацию, первой моей мыслью было доложить обо всем в совет директоров. Но немного поразмыслив, я решил этого не делать. Почему? После того, как страсти немного поутихли, мы помахали перед носом у начальников фонда секретными векселями и забрали себе всю документацию по регенератору. Да, немного пострадала наша гордость, вернее, спесь, но это не смертельно. Зато я стал единственным, как мне тогда казалось, обладателем важного знания, что живет где на свете человек, который умеет видеть сокрытое. Я решил оставить вас в свое личное пользование. Каково же было мое удивление, когда не далее, чем вчера, в списках вновь принятых сотрудников я увидел вашу фамилию. Подлесных хлопнул в ладоши и потер их друг от друга. Взглядом Мефистофеля он глянул на Андрея и продолжил свой монолог. Весь вчерашний вечер я размышлял и пришел к выводу, что сам бы Танеев до такого не додумался. Ему кто-то рассказал про вас и порекомендовал пригласить. Он ведь в полной жопе. У нас тут в некотором роде кризис. «Нет, не подумайте, я без претензий. Просто Владимир Петрович исправный служака, но избытком воображения никогда не страдал». Подлесных откинулся на спинку кресла. По его лицу было видно, что он ожидает оваций. Когда таковых не последовало, Олег Игоревич состроил обиженную гримасу. «Только не говорите мне, что я заблуждаюсь в чем-то». Игривое выражение слетело с физиономии Подлесных, как пылинка с ковра под струей пылесоса. Тараборов покачал головой. «Да нет, вы все правильно рассказали. И про тот фонд, и про этот кризис. Только я не думал, что в Биодефендере все так секретно было. Ко мне обратился бывший однокурсник, он тогда работал в БД. Да он и сейчас там работает». Пожаловался, что его подчиненные вроде как по ошибке уничтожили какой-то фантастически дорогой аппарат, и что ему тоже может нехило прилететь. Я предложил помощь, вот и все. Зачем мне шифроваться? Я законов не нарушал. Кроме законов есть еще и понятия. Впрочем, это уже не к вам. И вообще, Биодефендер – дело прошлое. Меня больше наши нынешние бараны интересуют. «Это вы про взлом? Я думаю, что смогу решить эту головоломку». «Проблема заключается в том, что сотрудник, имеющий четвертый уровень доступа, посвящен в корпоративную тайну высшей категории, да еще и ответственным лицом с нулем в обозначении статуса». Тараборов побледнел. «Что?» «Расслабьтесь, Андрей. В кои-то веки Танеев сделал смелый шаг и принял верное решение, даже вопреки протоколу. Для меня благо корпорации превыше всего», — твердо проговорил он. «Именно поэтому я ваш самый надежный союзник. И я верю в ваши способности. Нет, в самом деле, после истории с Биодефендером я ваш самый горячий поклонник». Андрей кивнул. Подлесных наклонил голову и поманил Андрея пальцем. «Я могу вам помочь». Андрей удивленно вскинул одну бровь. «Вы что-то знаете?» Подлесных не ответил. Тишина в кабинете висела минуты три, но тягостная она Андрею не показалась. В воздухе чувствовалась сильная наэлектризованность. «Давайте поступим так», — произнес, наконец, консультант по теперь уже понятным вопросам. «Поужинаем где-нибудь на нейтральной территории, скажем, в моем клубе». Тараборов усмехнулся. «Это называется на нейтральной территории?» «По отношению к корпорации, да. В 8 вечера вас устроит?» «Вполне, но я никогда не бывал в вашем клубе». «Как вы можете говорить утвердительно, если даже не знаете, что это за клуб?» «В вашем точно не бывал», — упрямо повторил Андрей, ставя ударение на слове «вашем». «Я уверен». «Я пришлю сюда к 7 свою помощницу. Она обо всем позаботится и не даст вам опоздать». Подлесных погрозил Андрею пальцем. «Ну, если так, до вечера». Олег Игоревич встал и, не протянув руки на прощание, покинул кабинет. «Значит, о тебе узнал Подлесных. Интересно, как?» Танеев нервно потеребил галстук. Они расположились во внутреннем дворике под сенью развесистой ивы. Аринов, как только Тараборов рассказал ему о встрече с Подлесных, сразу же доложился Танееву, и тот решил лично переговорить с Андреем. И вот все трое сидели на узенькой скамеечке, практически полностью скрытой от внешнего мира густой листвой старого дерева. Здесь вполне можно было пообщаться без помех. «Но он же все объяснил», — Николай пожал плечами. «На Андрея вышел, когда пас нашу службу, пока мы корячились в Биодефендере. Дальше проще. Вычислил его среди новых сотрудников». «Ага, специально сам стоял на проходной и внимательно рассматривал лица всех входящих. Или каждый день, по несколько часов кряду, делать ему больше нечего, терзал списки вновь устроившихся. Всех по порядку, ботаников, уборщиков, буфетчиц и тупых оперативников», — съехидничал Танеев. «Я думаю», — вставил свое слово Андрей, «после того, как я засветился в БД, он присматривал за мной постоянно. Ну, не живого соглядатая приставил, естественно, а отслеживал через сеть. Внес мои данные в специальную программу, и она отыскивала ему все упоминания обо мне. В любом контексте. Вполне возможно, Подлесных располагает доступом к базам данных государственных служб. Так он и получил сообщение о моем новом трудоустройстве. Сюда, в технологии. Аринов покачал головой. «Вряд ли мы когда-нибудь в подробностях узнаем, как он пронюхал про тебя, Андрюха. Если сам не расскажет, конечно. Я не то чтобы много о нем слышал, но догадываюсь, Подлесных — птица высокого полета. И возможностями он обладает, будь здоров. Может, даже покруче наших. Интересно, какую игру он затеял?» Танеев наклонил голову. «Тут можешь не беспокоиться, мешать он нам точно не станет. Я не имею права говорить об этом, но скажу. Мы трое все равно уже повязаны, не разрубишь». Так вот, когда началась вся эта заваруха, меня вызвал Радов буквально через пару часов после того, как мой доклад об инциденте в Екатеринбурге ушел наверх. «Ну ничего себе!» — Аринов скривил губы. «Сам владелец до нас сирых снизошел!» «Снизошел, снизошел!» Владимир Петрович насмешливо посмотрел на Аринова. «Так вот, владелец мне сказал, лично, с глазу на глаз, что если возникнут непреодолимые обстоятельства, я могу обратиться к Подлесных за помощью». «Ясно. Он его доверенное лицо, Радова. Выходит, нам в самом деле не стоит его опасаться». Аринов на мгновение задумался. «Может, вообще следовало сразу рассказать ему об Андрее?» «Нет, не следовало», — Танеев покачал головой. «Ты правильно заметил, Коля. Подлесных — птица высокого полета. На мой взгляд, даже слишком высокого. Но также можно сказать, что он — темная лошадка. Да, Радов ему безоговорочно доверяет. Вот только о чем это говорит? Лишь о том, что случись нужда, он будет глотки грызть за корпорацию. По головам пойдет, а может и по трупам. Я кое-что знаю об Олеге Игоревиче. Совсем чуть-чуть, но этого достаточно, чтобы понимать, что с Подлесных нужно держать ухо востро, даже если он на твоей стороне. И лучше всего находиться от него на приличном расстоянии. Но тут уж сложилось, как сложилось». Танеев замолчал, Аринов достал из кармана пачку сигарет, но, обнаружив, что она пуста, смял и бросил стоящую рядом урну. «Ну ладно, господа старшие товарищи, мне-то что делать?» Андрей вопросительно посмотрел на своих собеседников. «Работать. Думать. Искать. Что же еще?» Танеев протянул Аринову свой портсигар. «В целом-таки понятно, но я сейчас спрашиваю конкретно за это приглашение». «А что приглашение?» — спокойно проговорил Танеев. «Оно тебя, по большому счету, ни к чему не обязывает. Подлесных ведь говорил о какой-то там помощи. Так сходи с ним в этот его клуб. Про наш финт ушами, я сейчас говорю о твоем привлечении к расследованию, он уже знает, этого не изменишь. Так зачем рыпаться?» Танеев посмотрел на Андрея. «Будем считать, что на текущий момент Подлесных наш союзник. И не стоит забывать, что даже официально, по статусу, Олег Игоревич стоит в корпорации значительно выше меня. Его статус вас так напрягает? Для Подлесных статус не более чем закорючка на бейджике. Сам он эту пластмаску даже не носит, стиль не позволяет. Для персон такого ранга только Радов и указ. Не будем без нужды давать ему повод для раздражения». «Да я и не собирался, я же уже согласился. С вами просто посоветоваться хотел». «Да все нормально, Андрюха, сходи, развлекись!» Аринов глубоко затянулся сигаретой из портсигара Танеева. «Подлесных один по кабакам не ходит. Я его раз видел на Тверской, когда он из лимузина вылезал в своем костюмчике от Армани. С ним такая цыпа была, закачаешься. Он и тебе подружку приведет, зуб даю. А бабы знаешь, какие в корпорации встречаются? Ну, не все подряд, конечно. Брось, дядь Коля, петь за свое. Тараборов слегка порозовел. Что брось? Арина выпустил струйку дыма. Хочешь, как я, всю жизнь бобылем? С женщинами родной надо общаться. Вот, кстати, я тебе совет дельный дать хочу. В плане подготовки к вечернему мероприятию. Ты бы сейчас пошел обратно на диванчике покемарил немного. Домой ехать далековато, а тебе вечером светлая голова понадобится. Чувствую, засидитесь вы в этом его клубе допоздна. Аринов хлопнул Андрея по плечу. Тараборов улыбнулся. Ты змей-искуситель, дядя Коля, но у меня другие планы. И чего ты там себе удумал? Поскрипев мозгами, как ты любишь выражаться, после бесед с Хоменко, Маклевич, особенно с Яковлевым, я понял, что мне не хватает, как бы это странно и даже обидно для самого меня не прозвучало, широты взгляда на проблему. Так и что ты собираешься делать? Аринов загасил окурок о подошву и бросил его в урну. Хочу смотаться к одному человечку, посоветоваться. А если точнее, разжиться новыми идеями. Ведь хочешь, не хочешь, а без ответа на вопрос, для чего Храмов создавал свою машину, нам не обойтись. Мой знакомый, понимаете, он особенный. В его голове может родиться такое. Андрей! Танеев непроизвольно повысил голос. Не волнуйтесь, Владимир Петрович, я помню о секретности. Сашку я не стану вводить в курс дела. Никаких событий, имен и мест. Все только чисто гипотетически. А кто он такой, этот твой Сашка? Гений. Тараборов поднялся со скамейки. Вот он действительно гений.